Главка 6. Дети о смерти. 8-летний октябрёнок сказал: «Аня, я 10 раз смотрел Чапаева, и все он утопает. Может быть, пойти с папой?» Ему хочется думать, что гибель Чапаева – киноошибка, и что эту грустную киноошибку он может исправить, добившись, чтобы Чапаев остался в живых. В понимании ребенка счастье – это норма бытия, и оттого трагический конец фильма о любимом герое показался ему противоестественным. Тем персонажам, которые милы ребенку, все на свете должно удаваться, и никоим образом нельзя допускать, чтобы они умирали, так как, повторяю, с ними он чаще всего отождествляет себя. Замечательны в этом отношении поправки, которые в разное время внесли 2-3-летних мальчугана в рассказанную им красную шапочку. Один из них, Андрейка, тотчас же нарисовал иллюстрацию к сказке в виде какой-то бесформенной глыбы и объяснил окружающим: «Это камень. За ним спряталась бабушка. Волк не нашел ее и не съел. Второй мальчуган, Никита, по-домашнему Китя, обеспечил себе такую же уверенность в полном благополучии мира, выбросив из сказки все то, что казалось ему грустным и пугающим. Правда, сказка вышла чересчур уж короткая, но зато вполне утешительная. Китя рассказал ей так: жила-была девочка-шапочка, и пошла и открыла дверь. Все, я больше не знаю. А волк? А волка не надо, я его боюсь». «Волка не надо», спрашивается, может ли такой оптимист, неприемлющий ни малейших упоминаний о страхах и горестях жизни, ввести в свое сознание трагическую мысль о смерти, чьей бы то ни было, но говоря уже о собственной, не говоря уже о собственной. Если вы вздумаете рассказать ребенку всю правду о смерти, он из вечного детского стремления к счастью немедленно примет все меры, чтобы заменить эту правду соответственным мифом. Вася Катанян, 4 лет, недоверчиво спросил свою мать: «Мама, все люди умирают?» «Да, а мы? Мы тоже умрем». «Это неправда. Скажи, что ты шутишь». Он плакал так энергично и жалостно, что мать, испугавшись, стала уверять его, что она пошутила. Он успокоился сразу. «Конечно, пошутила, я же знал. Сначала мы будем старенькие, а потом опять станем молоденькими». Таким образом, он почти насильно вернул себе необходимый ему оптимизм. Шаров в своей интересной статье «Языки окружающего мира» приводит следующий рассказ педагога о 3-летнем Коле. «Когда мы первый раз выезжали на дачу, и воспитательница повела малышовую группу на прогулку, Коля шел позади. Потом вдруг остановился и склонился к траве. Воспитательница подошла и поторопила: «Идем, идем». Он показал на мертвую синичку и спросил: «Почему она не летит?» «Птица дохлая», — сказала воспитательница и прикрикнула: «Да иди же ты!» Всю прогулку мальчик был молчалив, задумчив. Утром проснулся раньше всех. Босиком побежал к опушке леса. Синички там не оказалось. Он бегом вернулся и, дождавшись воспитательницы, задыхающимся, немыслимо счастливым голосом воскликнул: «Тетя Маша, все-таки она улетела!» Мальчик так и не принял смерти, так и утвердил вечность жизни. Вспоминается Егорушка из Чеховской степи. Вообразил он мертвыми мамашу, отца Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но, как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему. Лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет. Из главы 6. Оптимизм нужен ребенку как воздух. Казалось бы, мысли о смерти должны нанести этому оптимизму сильнейший удар. Но, как мы только что видели, ребенок чудесно забронирован от подобных скорбей. В его душевном арсенале есть достаточно средств для защиты необходимого ему оптимизма. Едва только на исходе четвертого года ребенок убеждается в неотвратимости смерти для всего существующего, он торопится тотчас же уверить себя, что сам он вовеки пребудет бессмертен. В автобусе круглоглазый мальчишка лет 4,5 глядит на похоронную процессию и говорит с удовольствием: «Все умрут, а я останусь». Великолепно выражена эта детская жажда бессмертия в той же повести Веры Пановой «Сережа». «Мы что ли все умрем?» — спросил у взрослых 6-летний малыш. Они смутились так, будто он спросил что-то неприличное, а он смотрел и ждал ответа. Коростелев ответил: «Нет, мы не умрем. Тетя Туся как себе хочет, а мы не умрем. И, в частности, ты, я тебе гарантирую». «Никогда не умру?» — спросил Сережа. «Никогда», — твердо и торжественно пообещал Коростелев. И Сереже сразу стало легко и прекрасно. От счастья он покраснел пунцово и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду, ведь ему еще когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды, пил и стонал, наслаждаясь. Ни малейшего сомнения не было у него в том, что Коростелев сказал правду. Как бы он жил, зная, что умрет? И мог ли не поверить тому, кто сказал: «Ты не умрешь»? «Мама», — говорит 4-летняя Анка, — «все люди умрут. Так должен же будет кто-нибудь вазочку, урну, последнего человека на место поставить. Пусть это буду я, ладно?» Замечательные те многообразные и хитроумные способы, при помощи которых ребенок отгоняет от себя мысль о смерти. Самообслуживание оптимизмом – могучий закон детской жизни. Таточка Харитон услыхала от няни песню «И никто не узнает, где могилка моя», и стала петь ее так: «И никто не узнает, где могилка твоя». Няня говорит: «Ты неверно поешь, нужно петь «Где могилка моя»». «Я так и пою. Где могилка твоя?» Примечание. Возможно, Таточкин вариант этого двустишия был связан также и с тем обстоятельством, что маленькие дети еще не тверды в правильном применении слов «я» и «ты». Смотрите рассказ Пантелеева «Буква ты». Бабушка умерла. Ее сейчас закопают. Но 3-летняя Нина не слишком-то предается печали. Ничего. Она из этой ямки переляжет в другую, полежит-полежит и выздоровеет. Мертвые для маленьких бессмертны. Николаенко повела 3-летнюю Марину на кладбище и посадила на могиле ее бабушки клен. Вернувшись, девочка сказала с удовольствием: «Наконец-то я увидела бабушку Лиду». «Что ты, Мароша? Ты видела только ее могилку». «Нет, я видела, как она сама выглядывала в ту ямку, в которую вы сажали деревце». Девочка 5 лет пришла с мамой на кладбище и вдруг увидела пьяного, который шел, шатаясь за кустами. «А этот дядя уже выкопался из могилки?» У Вересаева записан такой разговор: «Знаешь, мама, я думаю, люди всегда одни и те же. Живут-живут, потом умрут. И закопают в землю, а потом они опять родятся». «Какие ты, Глебочка, говоришь глупости? Подумай, как это может быть? Закопают человека большого, а родится маленький. Ну что ж, все равно как горох. Вот такой большой, даже выше меня. А потом посадят в землю, начинает расти и опять станет большой». Прошло много лет, и мне сообщили о такой же гипотезе, снова выдвинутой 3-летним ребенком. Хоронят старых людей. Это их в землю сеют, а из них маленькие вырастают, как цветы. Младшим дошкольникам смерть представляется сплошным удовольствием. Волик спрашивал о каком-то покойнике. «А на чем он ехал хорониться? Ты ведь видел, как хоронят?» «Это когда в ящике катают на лошадке, да?» «Жалеть умирающих – не детское дело. Я умру, – говорит мать, – меня сожгут». «А как же твои туфли?» – ужасается дочь 2,5 лет. Фелик вбегает в комнату. «Мама, я хочу быть курсантом. Их хоронят с музыкой и шапка на гробу». «Их хоронят с музыкой и шапка на гробу. Похороны без музыки вообще никуда не годятся. Почему умер не играет? Я хочу, чтобы умер играл. Зато когда умер играет, можно встать у окна и хвастать. Скоро и моего папку так повезут». «Наташа, кого хоронят? Не поймешь, их много и все шевелятся. Скончался дядя Шура, сегодня хоронят. А пойдет за ним музыка? Нет, он не военный. А ты военный? Нет. А дядя Гуга военный? Нет, а что? Музыку охота послушать. Из нашего дома вынесли лодку, а потом еще лодку. В ней умертый дядя. Положили его на грузовик, закрыли другой лодкой и увезли. Моя бабушка никогда не умрет. Дедушка умер и хватит. В соседнем дворе умерла старуха. Нет, старик. Я сам видел, что старик. Впереди несут гроб, а старика ведут под руки. А он плачет, не хочет хорониться. Хоронят женщину. Над нею плачет осиротелая дочь. Сироту уговаривают, чтобы она перестала, но она продолжает рыдать. «Какая непослушная!» – возмущается Юрик и, желая, чтобы его похвалили, спешит заявить своей матери. «Вот когда ты умрешь, я ни за что плакать не буду». «Мама! Поехал покойник, а за ним идет большая очередь». Мать моей правнучки Машеньки пишет. «Вот примерная эволюция ее представления о смерти. Сперва девочка, потом тетя, потом бабушка, а потом снова девочка. В 2,5 года». Тут пришлось объяснить, что очень старенькие бабушки и дедушки умирают и закапывают в землю. После чего она спросила у бабеньки: «А почему у вас еще в земельку не закопали?» Одновременно с этим возникла боязнь смерти с 3,5 года. «Я не умру. Не хочу лежать в гробике». «Мама, ты не будешь умирать. Мне без тебя скучно будет». И слезы. Однако к 4 годам примирилась и с этим. Когда дети становятся старше, эгоистическая забота о личном бессмертии и о бессмертии ближайших родных начинает сменяться у них бескорыстной мечтой о бессмертии всего человечества. Украинский ученый Гришко сообщил мне о таком разговоре. «Мама, я тоже умру?» – спросила 9-летняя Галка. «Непременно. А скоро?» «Лет через 100». Галка заплакала. «Не хочу, мамочка, умирать. Хочу жить 1000 лет». Пауза. «Я, знаешь, мама, буду учиться на отлично, потом буду докторшей и выдумаю такое лекарство, чтобы люди никогда не умирали». «Это тебе не удастся». «Ну тогда, чтобы люди жили не меньше 100 лет. Я буду обязательно такое лекарство выдумывать». Этот разговор замечателен тем, что в нем детский эгоцентризм сменяется буквально у нас на глазах горячей заботой обо всем человечестве. Ляля Цвейберг, 5 лет, говорит: «Вот ведь большие дяди и тети, а чем занимаются? Хоронением. Я, конечно, не боюсь, нет, но ведь жалко. Хороняют и хороняют. Ведь людей хороняют. Пойдем и заявим в милицию. Ведь жалко людей-то». Буквально такое же неличное чувство прорвалось у 5-летней Сашеньки. «Зачем люди умирают? Мне жалко. Мне всех людей жалко. И чужих жалко. Зачем они умирают?» Из дневника Вигдоровой. Калашникова пишет мне про 5-летнего Мишу, который, услышав о смерти знакомого, сообщил одному из гостей: «Дядя, а ведь знаете, умереть это очень плохо. Ведь это на всю жизнь». Двое ребят. Не ешь зеленых вишен, умрешь. Нет, не умру. Видел. Видел? Вчера хоронили дедушку. Когда был маленький, он ел зеленые вишни. Вот и умер. О своей внучке Аленушке художник Канашевич пишет. Уговаривает нас с бабушкой не умирать, пока она не вырастет. Она изобретет лекарство от старости и от смерти. Потому что смерти не должно быть. 5-летняя Лена обещает отцу. Я всегда буду тебя помнить, даже когда ты умрешь. И тотчас перебивает себя. Нет, лучше мы вместе умрем. А то мне будет очень жаль, если ты умрешь скорее меня. Отражая в своем сознании реальную действительность, ребенок по самому существу материалист. По самому существу материалист. Иначе и быть не может. Таким формирует ребенка его жизненная повседневная практика. Факты, приведенные на предыдущих страницах, свидетельствуют, до какой степени чужда ему всякая мистика. Трезвость суждения ребенка способна поставить в тупик даже взрослых. Сидит, например, 3-летняя девочка, и на улице у нее трудная дума. Наташа, о чем ты задумалась? Как будет кто будет хоронить последнего человека? Вопрос деловой, практически. Кто похоронит покойника, когда и похоронщики будут в могиле? У Елизаветы Шабад в ее книжке «Живое детское слово» приводится такой разговор маленького здравомысла с отцом. «Папа, если в прошлом году будет война, тебя застреляют?» «Может быть». «И от тебя ничего не останется?» «Нет». «Даже точки?» «Да». «А ты меня будешь жалеть?» «Чего же жалеть, если ничего не останется?»